Я могу понять, как Да. Говорите. Алло. Алло. Алло, здравствуйте, Валентина Михайловна? Да. Меня зовут Диана Александровна. Я звоню вам из департамента взыскания. По поводу вашего кредита, текущая реструктуризация, просрочка 2 недели. Почему оплату до сих пор не произвели? Я не услышала вашу фамилию, и откуда вы там звоните? Департамент взыскания, банк Восточный. Вы в курсе, что вы звоните второй раз за день и шестой раз за неделю? Еще из ведра какого-то вы звоните, судя по всему. Да и не буду я ни на какие вопросы отвечать. Вы превысили количество взаимодействий, можете быть свободны. Нет, я не буду свободна. Ну, будьте рабой дальше, ради бога. Вы превысили количество взаимодействий, я не намерена отвечать на ваши вопросы. Ну, оплату до сих пор не произвели. Да плевать на ваши вопросы всем. Бывает такое. В правовом порядке оплату будете производить? Плевать на ваши вопросы всем. Ладно, короче, вы такая нудная, у меня другие дела. Давайте, висите там на линии, пока я трубку не повешу. Направление, в котором мы продолжаем с вами работать дальше. Добровольно... Да. Алло. Да-да. Алло, меня хорошо слышно? Здравствуйте. Говорите. Валентина Михайловна? Да. Меня зовут Максим Алексеевич, Восточный банк, отдел взыскания. По поводу вашей просроченной задолженности, почему не оплачиваем? Фамилия. Что значит фамилия? Вы не знаете, что значит фамилия? Ну, а почему не называете? У меня не ходит в обязательства, это понимаете? Ходит в обязательства. 230-й закон читали? Что, входит в фамилию называть? Представляете? Фамилию, имя, отчество, вначале взаимодействия. Какой закон? И что, что он гласит? Что он гласит? Он много чего гласит. Что он гласит, если вы вначале, знаете закон, что он гласит, о чем он? Мне должно быть названо фамилия, имя, отчество и организация. Давайте не будем от темы отходить. Почему не оплачиваем? Это первое. Второе. Вы звоните третий раз за день. Почему не оплачиваем? Я вам первый раз звоню. И что теперь? А ваши сотрудники звонят третий раз за день. Или у вас там каждый за себя? Ну, а я первый. Почему не оплачиваем? Вы как частное лицо звоните? Нет, как организация. Как организация. Ваша организация звонит третий раз за день. Ну, а я что могу поделать? Сколько раз в день можно звонить? Сколько можно раз в день звонить? Вы не знаете, да? Это нигде не указано. 230-й федеральный закон. Звонить можно один раз в день, два раза в неделю. Вы звоните 7-й раз за неделю и 3-й раз за день. Какие разговоры сейчас у нас могут быть? Обычные. Почему не оплачиваем кредит? А не будет у нас обычных, и волшебных, и необычных, и всяких разных. Ну, значит, я вам пишу отказ. Отказ или срыв? Напишите себе срыв головного мозга. Ага. Ну, напишем. Напишите. А вам что писать? Что хотите, то и пишите. Вам нравится хамить в праздник? А вам нравится нарушать закон в праздник? Почему это я нарушаю закон? Я выполняю свою работу. Я же вам сказала, 230-й федеральный закон, который регламентирует деятельность по возврату просроченной задолженности. Я работаю на организацию. Вы можете, если вам человек сообщил о том, что в отношении него только что был нарушен закон, вы можете извиниться, повесить трубку. Нет, я не могу. Почему? Потому что я не узнала... Потому что я не узнал причин. Вы можете меня обманывать, то, что сегодня вам звонили. А у вас не фиксируются звонки, уже. Что ли? Нет. Ну, так это еще одно нарушение, потому что по 230-му федеральному закону все тому же. Ваша организация, если она занимается взысканием просроченной задолженности, обязана соблюдать некие технические нормы. В том числе у вас все разговоры должны записываться, и количество звонков должно фиксироваться. Смотрите, сколько у вас нарушений. Статья 37, пункт 1 Гражданского кодекса РФ. Кредитор имеет право требовать от должника исполнительного обязанности. Требуйте, но в законном порядке. Требуем. Да требуем, вы не отвечаете. Требуете, не вы нарушаете в еще порядке. Один закон. Кредиторный договор, статья 819 кредиторный Гражданского договор. Кодекса. Кредиторный договор, это, конечно, серьезно. Ну и что вы будете так? Я не буду отвечать на я ваши слушаю, вопросы, почему? Вы закон нарушаете. Ну не отвечайте. В отношении меня, ну и не отвечаете. Ну, я вам пишу отказ, правильно понимаю? Пишите, что хотите, мне все равно, я же сказала. Ну, как будто смотрите, это влияет сами. На также у АТАКС будут начисляться штрафные санкции, и у вас испортится что там у меня история испортится? Кредитная. А еще не испортилась? Кредитная история. Не испортилась также... еще? Не могу знать. Ну, вот первый ну раз вот смотрите, если бы вы были знакомы с законами, испорченный. Например, с 218-м федеральным законом, вы бы знали, что вы уже давным-давно обязаны что? Были подать в бюро кредитных историй информацию о моей задолженности. То есть кредитная история моя уже давным-давно испорчена. И она не портится, это ж вам не баклажан гниющий, она не портится как-то постепенно. Вы подали информацию, все, история испорчена. Я вам задаю вопрос, почему мне оплачивать? А я вам ответила уже, что на ваши вопросы я отвечать не собираюсь, потому что вы в отношении меня нарушаете закон. То есть вы хотите сказать тому, кто первый позвонил, вы ответили, все, правильно понимаю? Или да, вы так всем первым двоим, которые звонили на этой неделе, я дала ответы на все вопросы. Угу. Все остальные... Также хочу сказать, что будут поступать звонки, и они будут еще чаще. Поэтому... А, еще чаще? Ну, хорошо, звоните. Я соберу эту коллекцию, отправлю хорошо. В Роспотребнадзор и в Центробанк. Да, и что? Я не нарушаю никакие законы. И вот потом получите. Я не нарушаю. Что? И что, и, угу. И через шею. Угу. Ничего мы не получим. Да, посмотрите. Что думаете, привилегированные какие-то? Закон, когда перестанете в отношении меня нарушать, тогда получите ответ на свои вопросы. Так вы же нарушаете закон, правильно понимаю? Вы нарушаете нет, закон. Нет, неправильно вы понимаете. Почему вы не нарушаете? Вы нарушаете кредитный нет, договор. Нет, не нарушаю. Почему вы не нарушаете? А почему я должна нарушать? Вы не оплачиваете вовремя так кредит, если, правильно? Так если даже, допустить, на... если даже нарушили... допустить, что я что-то нарушаю, это разве дает вам право нарушать в ответ? Это произвол называется и самоуправство. Нет, нет. Нет, мы, вот и мы я имеем говорю, право нет. требовать. Вы имеете мы право имеем требовать в законном порядке. Наш разговор приобрел цикличный характер. Я еще раз повторяю, почему, по какой причине вы не оплачивали задолженность? Я вам уже отвечала. Нет, вы не отвечали, по какой причине. Я вам уже сказала, что я на эти вопросы отвечать не собираюсь. Потому что вы нет, звоните вы обязаны. Незаконно. Что меня обязывает? Мы обязаны знать. Вы обязаны знать, ну узнавайте, но я не обязана вам отвечать. Когда вы будете оплачивать? Не собираюсь отвечать на эти вопросы. Почему? Ну, слушайте, я вам вам уже 15 раз повторила. Да, мне что, сложно ответить? Мне сложно что ответить. Ну, тогда я вам пишу отказ. Наконец-то. Всего вам доброго. Не желаю вам того же, прощайте. До свидания. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Это Валентина Михайловна? Да. Я звоню из Банка Восточного, департамент взыскания. Меня зовут Ксения Константиновна. По какой причине вы не оплачиваете кредит в нашем банке уже 27 дней? Пятый раз за неделю звоните, знаете, да? Угу. Хорошо, угу. Я вас услышала. По какой причине вы не оплачиваете кредит в нашем банке? Хорошо, я вас услышала. Угу. То есть на данный момент отказываетесь от погашения, верно? Пятый раз в неделю звоните, говорю. Какие могут быть вопросы вообще? Закон нарушили. Хорошо. Ворвали в мое личное пространство. Я фиксирую отказ. Угу, пока. Хорошо. Пока-пока. До свидания. Пока. Дополнительные номера для связи появились? Обойдетесь, пока. Нет, я с вами разговариваю на «вы», значит, будьте добры, связь мне тоже на «вы». Если вы разговариваете на «вы», то что, я не могу сказать «обойдетесь»? Вы глуховаты или туповаты? Нет. Нет? Нет, вы так говорить не можете. Как я не могу? Перебьетесь, говорю, смотрите, так... бинго. Хорошо, я вас услышала. Лучше бы поняли. Все, пока. Посмотрим. Но звонки будут продолжаться по вашим контактным лицам. Да звоните хоть в колокол, все равно. Пока. Хорошо. Хорошо, до свидания. Пока.